Дивизия СС «Викинг», СС «Дивизион Викинг». С 20 ноября 1940 года мотопехотная дивизия СС «Германия», СС «Дивизион Мот Германия». С января 1941 года добровольческая мотопехотная дивизия СС «Викинг», СС «Фрайвиллиген Дивизион Мот Викинг». С 9 ноября 1942 года 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг», 5 СС «Панцергренадир Дивизион Викинг». С 22 октября 1943 года 5-я танковая дивизия СС «Викинг», 5 СС «Панцердивизион Викинг». 1 декабря 1940-го, 1 мая 1943 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Феликс Штейнер. 1 мая 1943, 6 августа 1944 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Герберт Отто Гилле. 6-12 августа 1944 года. Оберфюрер СС доктор Эдуард Дейзенхофер. Родился 27 июня 1909 года в Баварии. Получил высшее юридическое образование. Доктор права. 25 мая 1930 года вступил в НСДАП. Билет номер 250226. 1 октября 1930 года в СС. Билет номер 3642. С 9 ноября 1933 года командир 1-го штурма 3-го штандарта СС. 18 марта 1934 года перешел в лейб-штандарт СС Адольф Гитлер. В июне 1934 года переведен в части усиления СС и 22 октября 1934 года назначен командиром взвода 2-го штурмбанна 2-го штандарта СС. В феврале 1935 года переведен в концлагерь Дахау, а в апреле зачислен в караульный отряд СС «Верхняя Бавария». С апреля 1935 года служил в штандартах частей СС «Мертвая голова». С 19 октября 1939 года командир 2-го батальона 1-го полка СС «Мертвая голова». С мая 1940 года 2-го штурмбанна добровольческого штандарта СС «Нордвест». 22 апреля 1941 года назначен командиром запасного пехотного батальона СС «Ост». С 13 августа 1941 года командир 1-го батальона 9-го пехотного полка СС. С 1 июля 1942 года запасного мотоциклетного батальона СС. Большая часть службы Дейзенхофера прошла в дивизии СС «Мертвая голова». В сентябре 1942 года он был переведен на преподавательскую работу, а затем служил в Главном оперативном управлении СС. 20 марта 1944 года он был назначен командиром 21-го моторизованного полка СС. 11 августа 1944 года зачислен в резерв, но уже 30 августа возглавил 17-ю моторизованную дивизию СС Гёц фон Берлихинген, во главе которой оставался до 30 сентября 1944 года. 26 января 1945 года назначен командиром 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1. января 1945 года погиб в боях с советскими войсками в районе Накель-Вансберга. Померания. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС. 2 октября 1938 года. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1942 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1944 года. Оберфюрер СС. 1 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 8 мая 1942 года. Золотой германский крест. 29 апреля 1942 года. 12 августа. 9 октября 1944 года. Штандартенфюрер СС Йоханнес Рудольф Мюлленкамп. Родился 9 октября 1910 года в Метце Монтиньи, Лотарингия, в семье хозяина гостиницы. В 1933 году вступил в НСДАП, билет номер 2 800 042. 1 апреля 1933 года в СС, билет номер 86 065, с зачислением в 4-й штандарт СС Шлезвиг-Гольштейн. В сентябре 1934 года переведен во 2-й штандарт частей усиления СС Германия. Образование получил в юнкерском училище СС в Брауншвейге, которое окончил в 1935 году. 20 апреля 1936 года получил звание унтерштурмфюрера СС 15-го штурма 2-го штандарта СС. Первого ноября 1937 года назначен командиром взвода 2-го штурмбанна штандарта СС Германия, а 5 мая 1938 года командиром мотоциклетной роты своего полка, во главе которой отличился во время польской кампании. С 1 декабря 1940 года командир разведывательного батальона дивизии СС «Рейх». Участвовал в боях на Советско-Германском фронте. 15 октября 1941 года тяжело ранен шрапнелью под Ельней и 4 месяца провел в госпитале. По выздоровлении 11 февраля 1942 года назначен командиром танкового батальона дивизии СС «Викинг». С 1 марта 1943 года командир 5-го танкового полка СС в составе дивизии СС «Викинг». 9 октября 1944 года переведен в инспекцию танковых частей войск СС в Главном оперативном управлении СС. С 30 января по 5 февраля 1945 года командовал 32-й моторизованной дивизией СС 30 января. В мае 1945 года сдался американским войскам. После освобождения занимался семейным бизнесом. Умер 23 сентября 1986 года в Лангельгейме, Бредельме, близ Гослара. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 30 июня 1939 года. Штурмбанфюрер СС. 30 января 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 30 января 1943 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 3 сентября 1942 года. рыцарский крест с дубовыми листьями 21 сентября 1944 года, золотой германский крест 2 января 1942 года. October 1944, 5 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Карл Адольф Ульрих. Родился 1 декабря 1910 года в Сааргемюнде, Лотарингия. 1 ноября 1931 года вступил в НСДАП, билет номер 715727. 1 апреля 1932 года в СС, билет номер 31438. В январе 1934 года зачислен в части усиления СС. Окончил курс юнкерского училища СС в Брауншвейге, 1936 год. С апреля 1936 года служил в саперном штурмбанне СС, командир взвода. С апреля 1938 года — 3-й роты. Участник польской и французской кампаний, а также боев на советско-германском фронте. С 9 ноября 1941 года командовал саперным батальоном дивизии СС «Мертвая голова». С 1943 года командовал 6-м моторизованным полком СС «Теодор Эйке», 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». В мае 1945 года во главе остатков дивизии СС «Викинг» отошел через Венгрию и Чехословакию в Австрию, где сдался англо-американским войскам. После освобождения жил в Западной Германии. Умер 8 мая 1996 года в Бад-Рейхенхалле, Бавария. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 9 ноября 1938 года. Штурмбанфюрер СС, 9 ноября 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС, 9 ноября 1943 года. Штандартенфюрер СС, 29 июля 1944 года. Оберфюрер СС, 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 19 февраля 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 14 мая 1944 года. Дивизия СС Норд. СС Дивизион Норд. Сформирована в сентябре 1941 года в Финляндии из боевой группы СС Норд. Боевая группа СС Норд. СС Кампфгруппе Норд. Создана на базе 6-го и 7-го полков СС «Мертвая голова», находившаяся в подчинении штаба командующего войсками СС в Норвегии, создана 28 февраля 1941 года. С сентября 1941 года дивизия СС Норд, СС Дивизион Норд. С сентября 1942 года горно-стрелковая дивизия СС «Норд», СС Гебергсдивизион Норд. С 22 октября 1942 года 6-я горнострелковая дивизия СС Норд. 6 СС Гебергсдивизион Норд.